Заключение. И в заключении несколько статей из моей интернет-рассылки. Посвящены они главным образом образу бизнес-тренера, тому, кто и зачем покупает его работу, и иногда так или иначе дополняют, хотя и не всегда впрямую, все изложенное в предыдущем тексте. Неизбежны поэтому некоторые повторения, но это, я думаю, не страшно. Вы же помните, что я писал выше про повторения. Порядок чтения, конечно же, произвольный. Тренер после тренинга. Отчет. После занятий я обычно не могу заснуть до середины ночи. Мне важно успеть по горячим следам сделать записи. Ведь не только я учу агентов, но и они учат меня. В ходе занятий удается сделать очень интересное наблюдение и услышать потрясающие случаи из жизни. А после окончания учебной программы иногда начинается совершенно особый этап, если заказчик просит сделать выводы, подвести итоги, дать рекомендации. И тогда могут родиться вот такие материалы, как приводимый ниже. В нем я постарался сделать так, чтобы никто не догадался, о какой из фирм идет речь. Нет, это не отчет, а размышление Деревицкого о вашей агентской сети. Тренинг для агентских групп проходил на производственных площадях заказчика, совершенно не приспособленных для обучения персонала. Подготовка отчета не входила в договорные условия взаимоотношений Деревицкого и фирмы, и потому автор, следуя своему ядовитому характеру, выбрал столь редкий жанр – размышления. Прихоть должна быть простительной из-за искреннего желания Деревицкого сделать ваши продажи более успешными. План материала был предложен вашей администрации. Я подготовил 4 группы. Глубина знакомства с сетью была ограничена тренинговой формой отношений. Фактаж для данного материала дали предварительные интервью с руководителями разного уровня, изучение рабочих материалов, наблюдение за сетью на собраниях, немногочисленные рабочие ситуации, свидетелем которых случайно оказался тренер и которые позволили кое-что подсмотреть и подслушать, а самое главное – изучение и наблюдение в ходе обучения, а также личные и групповые неформальные контакты на переменах после тренинга в вечернем общении в гостинице и городе. Особый пласт информации для выводов – собранные автором отзывы. То, за что слушатели благодарили автора, прежде всего обращало внимание на недостатки и ошибки предыдущего этапа подготовки. Изучение агентов с целью подготовки персональных досье с оценками и рекомендациями противоречило бы условиям тренинга, снизило бы его эффективность и потребовало бы гораздо большего времени. Следуя предложенному плану, автор будет предельно скуп при ответе на вопросы, которые выходят за пределы его интересов, компетенций или возможностей тренинговых отношений, но в комментариях пунктов, связанных с его ремеслом и волнующих его, он окажется, возможно, даже излишне словоохотливым и горячим. При знакомстве с данным материалом следует учитывать его вынужденную поверхностность, неизбежный субъективизм автора, а также общий сумбур и заносчивость его персоны. В каждой из групп в ходе упражнений с приемами аргументации получены рейтинги возражений. Эти материалы характеризуют региональные отличия. Они представляют маркетинговый интерес и переданы администрации сети. Первое. Восприятие фирмы и продуктов. Стереотипы восприятия фирмы и продуктов, шаблоны, уровень знакомства с фирмой и продуктами. Судя по рассказам агентов, и в Киеве, и особенно на периферии, разителен контраст между уровнем знакомства с вашей продукцией и самой фирмой. Этим были обусловлены мои настойчивые рекомендации вывернуть наизнанку порядок представления, то есть начинать с имен продуктов, а уже после этого отмечать, что это продукты фирмы, от которой и явился агент. Назойливость в проведении этой идеи обусловлена тем, что в каждого агента буквально въелась стартовая фраза «Я представляю фирму». В некоторых случаях отмечены проблемы, обусловленные обманутыми ожиданиями вашего продукта К, который снят с производства. В ходе тренингов был проведен поиск наилучшей модели поведения при встрече с такими ситуациями, но это следует учесть и доработать в будущей подготовке агентов. Эмоциональная окраска отношения. Раздражение вызывает невозможность выбора комплектации продукта, например, заказать только элемент «Б». Если нет возможности пойти навстречу, то нужно учить агентов чему-то большему, чем «не положено». Дороговизна и ценовая политика меня, в отличие от агентов, не удивляет и представляется абсолютно нормальной. Просто необходимо сделать постоянным предметом обучения агентов технику ценовой аргументации и поискать более эффективные приемы подачи цены. Для агентов приятной неожиданностью оказались почему-то даже такие простые приемы, как дробление цены всего 3 гривны в день и соотнесение цены с числом служащих фирмы клиента, которые используют один экземпляр продукта. На занятиях мы изучили и другие простые приемы работы с ценовыми возражениями, от анонсирования этого наиболее сильного отказа до работы с мотивами полезности и выгоды. Второе. Профессиональная подготовленность. Отсутствующие и недостаточно развитые профессиональные навыки и способности. Первая проблема – отсутствие гибкости. Зубрежка речевых, поведенческих и моторных шаблонов просто бесит. Большинство агентов не в состоянии провести коррекцию техники презентации с учетом ситуации и индивидуальных особенностей собеседника и не могут ни на шаг отойти от рекомендованного им сценария. Фразы из сценария вызывают устойчивую ассоциацию с визитами мальчиков из канадской оптовой компании. Сам сценарий списан с переводных пособий по сбыту и игнорирует общие принципы славянских деловых коммуникаций. Но гораздо страшнее то, сколь жестко привязали агентов к подчинению этому шаблону. Многочисленные упражнения показали, что отход от выученных фраз или их оперативная адаптация к данной продаже для агентов просто немыслим. Шаблонный и банальный подход к технике внедрения, установления контактов и презентации обеспечивают шаблонное восприятие клиентуры визитеров из фирмы, банальную реакцию и столь же банальное и печальное завершение очень многих контактов. Если хоть в 5% контактов агенты и их руководство будут искать и обкатывать новые приемы продаж, пробовать новые формулы презентации, проверять работу по новым мотивам и аргументам, то остальные 95% контактов станут вдвое сильнее. Вторая по весу проблема – ориентация сети не на продаже, а на выполнение агентами роли ходячей и говорящей листовки. Агентские сети – всегда были мощным рекламоносителем, но если главная задача именно промоушен, то агентов следует обучать и иной технике проведения контактов и по-иному обеспечивать сеть. Кроме того, сам акт продажи воспринимается многими агентами как нечто очень формальное, как лишенный духа игры ритуал, чем обусловлено полное отсутствие стремления к очеловечиванию процесса продаж. Третий и очень острый недостаток – дефицит толерантности при работе с возражениями. В этом упрекать именно сеть фирмы нельзя, ибо это общая беда большинства отечественных продавцов со слабой подготовкой. Продавцы стремятся переспорить. Вбить в головы слушателей идею о том, что осуществлять технику присоединения, поддержания, углубления контакта можно и при сопротивлении, было очень трудно. Подавляющее большинство агентов нацелено на стремительную контратаку, критику возражений и доказывание. У некоторых агентов отмечена гиперболизированная крутизна. Они считают известность фирмы достаточной для того, чтобы иметь право на высокомерие. Ни один из агентов не продемонстрировал профессионализм в технике получения и использования рекомендаций своей клиентуры. Вершиной мастерства были упоминания о том, что среди наших заказчиков есть даже банки. Демонстрация живых рекомендаций и отзывов клиентов, хорошо известных в каждом из городов, была бы гораздо более эффективной. Агенты в восторге от розданных им файл-портфелей, но лучше работали бы файл-папки, из которых материалы не нужно вываливать и которые можно листать. Если такое решение о перевооружении будет принято, то нужно обучить агентов элементам подготовки и комплектации личного портфолио, приемам его использования в презентации.